Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас практика, посвященная принятию новой энергии. Мир меняется, мы это все видим. Мир уже не будет старым, это будет новый мир. А новое разрушает старое. Как нам приспособиться к новым условиям? Какими мы должны быть? Какие главные изменения у нас должны произойти? Вот об этом я хотел бы сказать несколько слов. Ну, давайте начнем с того, что уже 2000 лет существует учение, посвященное подготовки людей к новой эпохе. Это христианство. И вполне логично предположить, что если мы знаем, о чем говорил Христос, чему Он учил, если мы знаем, какие советы Он давал, то ими можно воспользоваться и гармонично войти в завтрашний день. Мои исследования позволили мне глубже понять то, что написано в Библии. И выводы мои заставили меня по-иному взглянуть на привычные стереотипы религиозные. Ведь что такое новая энергия? Это новый этап развития. А новый этап развития – это большее количество любви в душе, это более высокий контакт с Богом, это раскрытие нашей души, всех душевных качеств, улучшение характера, это расцвет и духовный, и материальный. Для того, чтобы мы прошли с радостью, без мучений в завтрашний день, мы должны быть к нему готовыми. Мы должны научиться меняться, улучшать себя. Но когда мы обращаемся к привычным религиозным стереотипам, как выяснилось, мы создаем себе иллюзию того, что мы меняемся. Как подается христианство? В чем суть христианского учения? Давайте подумаем. То есть в привычной религиозной традиции суть христианского учения, она очень простая. Прощение, смирение, покаяние, принятие всего. А что сделал Христос? Как Он спас человечество? Он пришел, взял на себя все грехи, пострадал за людей, и этим Он искупил общий грех человечества. Значит, если так исходить, то я должен всех прощать, не обижаться, проявлять смирение и ждать, когда меня спасут. Христос уже спас, Он явится во второй раз и спасет окончательно. Вот то, как практически абсолютное большинство верующих воспринимает христианское учение. На самом деле это не так. Христос пришел спасти человечество, это совершенно верно. Но спасти не за счет того, что Он берет на себя грехи всех людей, а за счет того, что он учит, как люди должны сами преодолевать грех. Через изменение характера, через стремление к развитию, через выполнение первой заповеди «Возлюби Бога превыше всего», через любовь к Богу и уподобление Ему. И об этом Христос четко и понятно говорит. И вдумайтесь, если иудаизм говорит о том, как надо себя правильно вести, то есть заповеди иудаизма обращены к поведению человека, то заповеди Христа обращены к внутреннему состоянию человека, к его чувствам. Как сдерживать свои животные инстинкты, как стремиться к высоким чувствам и сдерживать чувства негативные. Грех, говорит Христос, идет изнутри. То есть учение Христа – это учение о том, каким должен быть человек, чтобы пройти в завтрашний день. Нужно жить душой, а не сознанием, головой, потому что душа соединяется с Богом. Нужно уметь быть искренними. Нужно стремиться к развитию. И вот этот момент очень важен. То есть учение Христа – это учение о том, как каждый из нас должен, устремляясь, меняясь, проходя испытания и искушения, приближаться к Богу и этим преодолевать грехи и подготавливать себя для нового завтрашнего дня. Это первое. И в учении Христа, с моей точки зрения, такие понятия, которые у нас воспринимаются вот уже традиционно, они выглядят несколько иначе. Что такое смирение? Это отсутствие протеста перед Богом. Это не пассивность. Ведь Христос говорит: «Стучите, вам отворят. Верьте, и гора сойдет с места». Для нас привычные стереотипы религиозные – это следующее. Вера есть ожидание чего-то. Если мы верим в Бога, мы должны ожидать, пока Бог нас спасет. У Христа это имеет противоположное значение. Вера – это есть непрерывное устремление. Если человек верит в свои силы и не сомневается, непрерывно устремляется, то горы можно с места сдвинуть. Если человек верит в Бога, то есть устремляется к Богу, а устремление к чему-то есть и уподобление Ему, то тогда человек может сделать все, что угодно, одолеть любые вершины. Что такое прощение? Я раньше воспринимал прощение как отсутствие наказания. Простил, значит, не будешь наказан. Все, я тебя простил. Но оказывается, в христианстве прощение имеет другой смысл. Прощение – это отсрочка наказания, дающая возможность человеку измениться. В одном случае, если человек категорически не хочет меняться, то не надо метать бисер перед такими. В другом случае, если человек начал меняться, но не проявляет должного усердия, то после трех предупреждений его можно наказывать. В третьем случае, если человек постоянно пытается, у него не получается, то его нужно не наказывать, а помогать ему меняться, развиваться. А тот человек, который поставил Всевышнего на первое место, идет за любовью, то здесь наказание не нужно, ему нужна только поддержка и помощь. То есть в этом плане прощения есть не снятие наказания, а есть помощь в развитии. И мы по привычке, когда обращаемся к Богу, то просим у Него прощения. На самом деле мы мечтаем только о том, чтобы с нас снялись болезни и проблемы. А на самом деле мы просим прощения, обращаясь к Богу, должны просить для того, чтобы нам дали возможность измениться. Что такое терпение? Обычно говорят: Бог терпел и нам велел. То есть терпение – это подавление протеста, это есть пассивность, это есть попытка принять все, что происходит, ничего не делая. На самом деле ничего подобного. Терпение – это также отсрочка недовольства по отношению к человеку, которого мы воспитываем. Терпение – это понимание, что человек не меняется сразу, что ему нужно давать попытки, он должен проходить испытания, искушения, он должен стремляться, и у него получится. То есть, если у нас есть любовь, у нас будет терпение и желание помочь человеку. Если у нас терпения не будет, мы будем сразу же наказывать за любой проступок. И здесь развиться человек, им измениться не сможет. Поэтому очень важно понять, что такие понятия, как прощение, терпение, смирение, Это и есть помощь в развитии другому человеку. Что главная идея – не ожидать чего-то у Бога, не смиряться, пассивно ожидая того, что произойдет, а быть активными, любящими, энергичными и добродушными. И тогда новая энергия для нас будет естественной. Новая энергия – это энергия, в которой больше любви, это энергия божественная. И для того, чтобы ее принять, мы должны ей уподобиться. А для того, чтобы уподобиться этой новой энергии, мы должны настроиться на любовь и идти к любви. И если Бог есть любовь, значит, мы должны идти к Богу, уподобляться Ему, развиваться и с каждым днем улучшать свои душевные качества. Ну а теперь переходим к практике. Каждый из нас хочет быть здоровым, успешным и счастливым. Нужно знать правила счастья, правила успеха и здоровья. Они все кроются в нашей душе, в ее внутреннем состоянии. Для того, чтобы обрести что-то, чего-то добиться, нужно этого желать. Желание – это энергия. Если желание существует несколько часов, а потом исчезает,